Действие шестое. Напряжение. Необходимая судьба во всех народах положила, дабы военная труба унылых к бодрости будила. Михайло Ломоносов. Глава первая. Завязка войны. Сначала были Бар, Умань, Балта. Но завязка всему находилась в Варшаве. Король Станислав Август Понятовский проснулся. На его груди покоилась голова прекрасной княгини Изабеллы Черторышской. Женщина открыла ослепительные глаза. «Думай о Польше, Круль! Спаси ее!» «О, как бы я хотел этого, сладчайшая из женщин!» Въезд пани Коханку Радзивилла в Вильно свершался при набате колоколов. За каретой катились пушки, шагали солдаты, а полковник Василий Карр не давал воеводе напиться до потери сознания. В разгар прений Варшавского сейма появился князь Репнин. «Перестаньте шуметь, панове, иначе я тоже подниму шум. Но мой шум будет сильнее вашего». Понятовский пытался вызвать сочувствие посла. «Скажите, как мне властвовать в таких условиях?» Новая коронная конфедерация заседала в Радоме. И Радзивилл начал нескончаемое застолье. Кару он доказывал. «Трезвый! Я не умнее пьяного, это уж так! Дай мне напиться, и ты увидишь, какой я верный союзник Екатерины!» С трудом он выклянчил у Кара один куфель. «Бывали у меня и лучшие времена. Вот помню, в Литовской пуще повстречал я медведя. Ростом он был со слона. Ружья при мне не было. Но разве я растеряюсь? Я открыл табакерку с албанской махоркой. Дал понюхать. Медведь чихнул раз, чихнул два и не мог остановиться. На чихающего я накинул петлю и...» Замолчал. Карр спросил, что было дальше. «Налей мне еще куфель, тогда узнаешь». Выпив, он вытер длинные усы. «После этого я привел медведя в Варшаву, а там наш теленок Стась научил его танцевать мазурку с пани Гробовской». Два куфеля мало. Радзивилл начал новый рассказ. «А то вот еще случай. Однажды в лесу я напоил шампанским громадное стадо диких свиней. А в соседней деревне был такой голод, что хлопы уже бросали жребий, кого из вдовушек съесть первый. Они натерли хрену покрепче. Уже вода кипела в котле. Самая красивая вдова в деревне начала раздеваться, чтобы нырнуть в кипяток. Но тут...» Он замолчал. Карр спросил, что дальше было. «Ничего не было. Дай мне напиться, чтобы не до конца погибла моя совесть», — отвечал пани Коханку и вдруг заплакал. Репнин арестовал епископа Солтыка, выслал его за Вислу, и после этого православные получили одинаковые права с католиками. Радзивилл завершил сейм маскарадом, но танцевать, конечно, не стал, сказав Репнину: «Я счастлив, что снова могу пить, сколько влезет. Но знай, посол, сейчас в наши дела вмешается Версаль. Герцог Шуазель обязательно толкнет султана. Алчная вена давно сторожит вас». «Французами здесь и не пахнет», — засмеялся князь. Но Изабелла Черторышская проснулась в объятиях французского герцога де Лозена. Она проявила бурную страсть. «Не спи, негодяй! Хоть ты спаси Польшу!» Лозен был тайным агентом Шуазеля. Екатерина, как и Репнин, еще не понимала, что все свершаемое сейчас в Варшаве вызовет войну с Турцией. Но это очень хорошо понял литовский барон Мюнхгаузен, пьяница и враль Радзивилл, который после сейма снова удалился в эмиграцию. Глухов просыпался. Дымки печей сладко запахли на окраинах малороссийской столицы. По снегу скрипели санные обозы, чумаки ехали в Крым за солью. Петр Александрович Румянцев подтянул пудовые ботфорты, прицепил шпагу. «Поехали за орехами», — сказал он секретарям. Бурая лошаденка влекла саночки с Румянцевым. На запятках стояли два секретаря — Петя Заводовский да Санька Безбородко, о которых генерал-губернатор отзывался так. Один прямо Адонис, но с придырью, а второй умен, но любая жаба его краш. Румянцев был крут. И когда в заседании коллегии малороссийской по одной стороне стола сели русские, по другой — украинцы, он гаркнул: «Опять? Опять по разным шесткам расселись!» Генеральный Исаул Иван Скоропадский сказал: «Так уж испокон веку завелось, чтоб мы, шляхетство украинское, сидели розно от чинов москальских». Румянцев кулаком по столу тресь велел батально: «А ну, пересесть в перемешку! Желаю хохлов видеть с москалями за столом дружественным, да глядеть всем поласковей». Он управлял из Глухова указно, без апелляций. «Живете в Мазанках, а лес на винокурение изводите. После вас, сволочей, Украина степью голой останется. Указываю. Винокурением кто занят, пущай лес сажает. Без этого вина пить не дам. Заборов высоких не городить, плетнями обойдетесь. Это тоже для сбережения леса. А Бунчуковых, писарей генеральных, обозных не будет на Украине. Всех в ранге переведу, как и в России заведено». Канцелярию он обставил 148 фолиантами по 1000 страниц в каждом. Это была первая украинская энциклопедия, им созданная. В ней содержалась подробная опись городов и ярмарок, сел и местечек, доходов и податей, ремесел и здравия жителей, перечень скотины и растений, дубрав и сенокосов, шинков и винокурен, рыбных ловлей и рудней железных.